Глава 8. Поиски продолжаются. Итак, в их защите оказалась брешь, и неведомый враг тут же воспользовался ею. Теперь Алиса уже не сомневалась, что бумаги отца Олега, человек с рыбьими глазами и страшный цирк мутантов, связаны между собой. Плохо было то, что им все-таки придется найти и отдать бумаги, чтобы вернуть маму Олега. Только вот в отличие от друга, Алиса не верила в причастность к этому Алексея Михайловича Волкова. После прочитанного послания она все больше считала его жертвой, возможно, тоже угодившей в лапы рыбьеглазого профессора. Но со всем прочим можно разобраться и потом. Первоочередное дело – найти заметки. Для этого девушка взяла у мамы адрес и телефон подруги, которой та отдала упаковочную бумагу. Шел уже первый час ночи, и было слишком поздно звонить ей в этот же день. «Мы поедем к ней с утра и поговорим лично», – сказала девушка. «По телефону все будет звучать слишком бредово. У нас еще уйма времени. Тебя ждали целую неделю». Олегу явно хотелось ехать прямо сейчас, посреди ночи. Но Алисе, хоть и с трудом, удалось убедить его отложить разговор на завтра. «Зайду за тобой с самого утра», – пообещал он. «Договорились», – тут же согласилась Алиса. Чтобы не терять сегодняшнюю ночь понапрасну, девушка решила осмотреть секретную лабораторию, посетив сон одного из людей, чей образ показал Квазимодо. Проникать в сон профессора Алиса сочла небезопасным. Сиделка отпала сразу, так как вряд ли много знала. Оставалась ассистентка, та женщина, что приезжала к Моник. Судя по всему, она прекрасно осведомлена о деятельности профессора, а может, даже знает об отце или матери Олега. И вот уже погрузившись в сон, Алиса шла по секретной лаборатории. Точнее, шла не она, а шла ассистент профессора, та самая дама в возрасте, но с молодым лицом, о которой говорила Моник. Алиса не смогла понять, как эту даму зовут на самом деле, потому что у той было столько имен, что она уже сама не помнила, какое из них настоящее. Сейчас она откликалась на нейтральное Кати. Кати шла по лаборатории, а Алиса двигалась за ней, стараясь вести себя в чужом сне так, чтобы никто не заподозрил ее присутствие. Совершая эту прогулку, Алиса поняла, что Серж был прав 1000 раз. Невозможно пройти даже один коридор, чтобы не открыть несколько кодированных бронированных дверей, не миновать нескольких постов охраны. Ворваться сюда можно было только с помощью тяжелой бронетехники. Да и то сомнительно, удастся ли такой дерзкий прорыв. Поплутав по стерильным коридорам, рассмотрев комнаты с различной медицинской техникой, компьютерами, при виде которых Олег бы слюной захлебнулся, Кати и Алиса в сопровождении охранника поднялись на лифте на несколько этажей вверх. Здесь в комнатах уже были окна, из чего Алиса заключила, что свое путешествие они начали с подземных этажей. Выйдя из лифта, Алиса сначала зажмурилась. Горло подкатил ком. Она оказалась в большом помещении, посредине которого пролегал широкий пустой коридор. По обеим сторонам коридора находились отсеки, словно тюремные камеры в американских боевиках. Стена, выходившая в коридор, была из той самой нетолстой белой решетки, которую Алиса видела во сне Квазимодо. За этими решетками находились монстры. Другого слова Алиса подобрать не смогла. Странные груды плоти, иногда шевелящиеся, иногда совершенно неподвижные, почти все не подающие признаков хоть какого-то разума. Практически все эти несчастные были утыканы иглами с капельницами, подключены к различным медицинским аппаратам. Кати с незримо сопровождающей ее Алисой прошли в самый конец коридора. Здесь ситуация несколько изменилась. Слева по ходу движения была дверь с большим окном, через которое можно было заглянуть внутрь. В комнате, тоже подключенной к разным аппаратам, лежал обычный на вид мужчина, уже не молодой, но когда-то, наверное, очень сильный. Это Алиса поняла потому, какой он был большой. Мельком взглянув на него, Кати пошла дальше. В следующей похожей комнате Алиса увидела Квазимодо. Он полусидел в обычной больничной кровати и, казалось, дремал. Тело ребенка было безобразно, но Алиса сразу узнала малыша. Лица у него практически не было, сплошное месиво из плоти. Квазимодо оказался подключен к медицинскому монитору и нескольким капельницам. И все. Почему-то Алиса сразу поняла, что сейчас жизни малыша ничего не угрожает. Девушка не смогла бы ответить, почему она так подумала, но вот так ей показалось. И вдруг, впервые за долгое время, Кати заговорила. Кто бы мог подумать, что этот экземпляр окажется таким живучим? Интересно, его стремительное развитие по экспоненте убьет его через полгода или выведет на качественный новый уровень развития живого организма? Ассистентка профессора задумалась, а потом продолжила. Если он останется жив, из него можно будет выделить ген, отвечающий за столь стремительное развитие, модернизировать, а потом... Она алчно вздохнула и ударила кулаком по стеклу двери. А потом, при необходимости, можно за год получить армию любой необходимой численности и продать да хоть кому. Уж этих-то не жалко. Не всех же в цирк отправлять. В цирк. Вот и доказательства. Выходит, они с Олегом были правы в своих догадках. Очевидно, часть уродов из лаборатории действительно отправляют в цирк. Профессор не упускает никакой выгоды. Пока женщина бормотала, Алиса наблюдала за ребенком. Когда Кати стукнула кулаком, Алиса явно увидела, что Квазимодо вздрогнул. Но они же находятся во сне ассистентки. Неужели малыш наделен талантом видеть чужие сны? А что? Вполне может быть, ведь, судя по всему, тело почти не подчиняется маленькому человечку, и всю свою жизнь он проводит в полудреме. Не зря же говорят, что природа старается возместить недостающие органы. Незрячие люди обладают прекрасным слухом, а у Квазимодо, лишенного движения, вероятно, лучше работает сознание. Тем временем Кати направилась к глухой двери, которой заканчивался коридор. Алиса решила, что ассистентка сейчас покинет питомник, и уже хотела было выйти из ее сна, но чуть помедлила и оказалась не напрасно. Последняя дверь была заперта на кодовый замок. Открыв ее с помощью пластиковой карточки, Кати, а за ней и Алиса, оказались в небольшой, обставленной вполне комфортно комнате. Отличительной особенностью, напрочь портящей весь комфорт, было полное отсутствие окон. На кровати у стены спала женщина, в руку которой была вставлена капельница. Алиса уже была готова встретить здесь очередного монстра, но нет, женщина была совершенно обычной. Хуже того, ее лицо оказалось знакомо девушке. Мама Олега Волкова. Так вот где она. Грудь женщины вздымалась спокойно и равномерно. Очевидно, пленница была погружена в глубокий сон. Алиса попыталась проникнуть в ее сновидение, но не смогла. Перед девушкой словно встала стена. Наверное, снотворное, поступающее в кровь мамы Олега, было настолько сильным, что перенесло ее не в мир снов, а в какую-то совершенно особенную, закрытую для Алисы область. Девушка снова посмотрела на Кати и в первый момент не узнала помощницу профессора. Та стояла над спящей, и красивое лицо без следов возраста было искажено гримасой дикой злобы. «Как же я ненавижу тебя! Была бы моя воля, удавила бы собственными руками! Ну ничего, погоди, придет еще время!» В этот момент из коридора раздался дикий рев, и все исчезло. Проснувшись, девушка тут же села чертить план тех помещений лаборатории, которые увидела. За 20 минут до назначенного времени Олег уже стоял на пороге. «Я готова!» Алиса, смешно прыгая на одной ноге, натягивала на другую высокий сапог с небольшим, но изящным каблучком. Олег не ответил, только кивнул. В целом ему было не до разговоров. Также молча они вышли из дома и проехали на троллейбусе несколько остановок. «Где-то здесь», — сказала Алиса, сверяясь с бумажкой. Они вышли. Дальше девушка засомневалась, в какую сторону идти. Олег взглянул на адрес и решительно повернул в проход между домами. К нужному подъезду он вывел сразу, словно по навигатору. «Ты уже бывал здесь?» — удивилась слегка Алиса. «Нет, впервые», — пожал плечами Олег. «Трудно объяснить человеку, что найти нужный адрес легко, почти так же, как нужный сайт. Нужно только знать, чего хочешь». Алиса нажала кнопку на домофоне. «Кто там?» – спросил приятный женский голос. «Здравствуйте, тетя Женя!» – громко поздоровалась девушка. «Это Алиса Панова. Можно войти?» «Да, пожалуйста!» – домофон пискнул. Олег и Алиса поднялись на скрипучем лифте на 7-й этаж. Там их уже ждала женщина с распущенными угольно-черными волосами, в неожиданно яркой оранжевой молодежной футболке, с дурашливой рожицей и зеленых до колена штанах. «Это мой друг Олег Волков», – представила Олега Алиса. «Мы к вам по очень важному делу». Женщина оглядела Олега, посмотрела на его тросточку, одобрительно кивнула и широко распахнула перед гостями дверь. «Ну, раз по делу!» Тетя Женя отступила в квартиру, и Олег вслед за подругой вошел в темную прихожую, где на странной литой вешалке висели неимоверные шляпы и яркие пальто с пышными цветами на отвороте воротника. Стояла подставка с целой коллекцией зонтов-тростей. На тумбочке красовался черный, необычного вида телефон. Как понял Волков, абсолютное ретро. Теперь становилось понятнее, зачем этой женщине потребовалась старинная бумага. Тем временем хозяйка квартиры прошла на кухню и, больше не задавая никаких вопросов, поставила на газовую плиту чайник. Это вместо современных, мгновенно закипающих. И усадила гостей за стол, покрытый клетчатой сине-красной скатертью. Даже мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять, хозяйка этой кухни – абсолютно творческий человек. Деревянные табуреты были расписаны силуэтами играющих кошек, на стене висели небольшие картинки с изображением разноцветной еды и тех же кошек в разных видах – от свернувшихся клубком до прыгающих в погоне за мышью. В центре стола стоял огромный самовар в окружении деревянных красных в белый горох чашек. Видимо, функция у этого набора была скорее декоративная, потому что тетя Женя налила им чаю не из самовара, а из чайника. И не в деревянные, а в глиняные кружки. Также она выставила на стол половину торта медовика, быстро нарезала сыр и, управившись с хозяйскими обязанностями, села напротив, сложив на столе руки, с явной готовностью слушать то самое дело, ради которого явились нежданные гости. «Тетя Женя», бодро начала Алиса, в ходе речи смущаясь все больше. «Я должна извиниться, потому что все напутала. Из-за меня получилось одно недоразумение. Я, не подумав, разрешила маме отдать вам бумагу, которая принадлежала отцу Олега. И, ну, в общем, простите, пожалуйста, но бумага нам нужна». «А для чего же?» – поинтересовалась хозяйка квартиры, посмотрев на Олега. И почему взрослые такие любопытные? Их прямые вопросы иногда просто-таки вынуждают на вранье. Ведь не скажешь ей о секретных формулах, которые, вероятно, написаны на этой бумаге невидимыми чернилами. О злом карлике и похищении матери. Не скажешь. А если даже скажешь, то кто в это поверит? Любой взрослый лишь посмеется, решив, что это бред и нереализованная жажда приключений. «Мой отец пропал 2 года тому назад», – объяснил Олег, решив ограничиться полуправдой. «Эта бумага – единственная вещь, которую мы получили от отца. И теперь стало ясно, что она может навести на его след». «Занятная история». Тетя Женя кивнула и отпила из своей чашки. «Только вот в чем проблема. Понимаете, у меня сейчас выставка графики в Париже. Получив старинную бумагу, я тут же использовала ее для создания одного из рисунков, замысел которого давно витал у меня в голове. Такая текстура сама по себе необыкновенно красива. Оставалось только добавить несколько штрихов, чтобы стало ясно, что рисунок исключительно удачный. И, конечно, на выставке без него никак не обойтись». Олег и Алиса переглянулись. «Кажется, весь мир сговорился против них». «И вы уже успели отправить рисунок?» – на всякий случай уточнил Олег. «Да», – тетя Женя развела руками. «Еще вчера. Я же не знала, что он вам потребуется. Но ничего, после окончания выставки я сразу же верну вам бумагу. Надеюсь, рисунок вам понравится и послужит приятным воспоминанием о ваших детективных поисках». «Ну, конечно, она все приняла за игру. Ну и ладно, уж лучше так, чем выкладывать всю правду». «А когда заканчивается выставка?» – задала вопрос Алиса. «Совсем скоро, через 2 недели», – тетя Женя улыбнулась. «Ну что же вы не едите торт?» «2 недели! Это катастрофа! Если ужасный карлик не врет, а похоже, в данном случае он вполне правдив, маме угрожает реальная опасность». «А можно забрать его раньше?» – закинула удочку Алиса. «Конечно нет, Алисочка, это серьезная международная выставка. Ну где ты видела, чтобы с таких мероприятий забирали экспонаты? Попасть на такую выставку для меня большая честь, поэтому ждите. Я пообещала, а значит, отдам рисунок ровно через 2 недели». «Но будет поздно», – буркнул Олег под нос, отодвигая от себя блюдце с так и непопробованным кусочком торта. Он вышел из квартиры художницы абсолютно подавленным. Цепь случайных событий, начавшаяся с внезапного выигрыша в лотерее и посещения цирка монстров, закручивалась все туже и уже ощутимо сдавливала горло. «Не расстраивайтесь, я вас не забуду. Если я что-то пообещала, то это наверняка», – кричала им вслед тетя Женя. Лифта они ждать не стали, спустившись по лестнице. «Погоди!» – Алиса вдруг схватила его за руку. «Это же здорово, что рисунок во Франции!» Олег поднял на подругу тяжелый, непонимающий взгляд. «Франция, Серж, Маниколь Кадур, ее муж – богатый и высокопоставленный человек. Они достанут нам во Франции все, что угодно. Мы поможем им с Квазимодо, а они достанут рисунок и спасут твою маму. Я видела ее в сегодняшнем сне. Она в той же лаборатории, что и Квазимодо. Ее держат сонной на каких-то наркотиках, но она жива, с ней все в порядке. Серж, Маник, как он сам не додумался до такой простой мысли? И точно, нужно позвонить Сержу и потребовать от него помощи во Франции». От внезапно вспыхнувшей надежды в голове просветлело. «Ты гений!» Олег схватил Алису за руки и закружил ее. «Ты просто гений! Так и сделаем!» Даже на экране скайпа было видно, что Маниколь Кадур – настоящая француженка, очень стильная и обаятельная. Аккуратное каре казалось зеркально гладким и идеально ровным, а шоколадно-карие глаза были искусно подведены, не слишком ярко, ровно настолько, чтобы подчеркнуть их глубину и выразительность. Выслушав перевод Сержа, Маник на мгновение нахмурилась, а потом кивнула и быстро заговорила по-французски. «Маник готова вам помочь», – перевел ее подручный, «но ей потребуется несколько дней, а также точные данные относительно художницы и нужного вам рисунка». «Вот здесь все есть», – Олег передал французу флешку, «даже ссылка на выставку. Вы понимаете, что дело серьезно? Не похоже, чтобы те, кто захватил маму, были склонны шутить». «Мы все уладим», – пообещал Серж, скачивая информацию с флешки. «Но госпожа Маник просит вас продолжать расследование, касаемое ее дела. Тем более, что, возможно, ваши интересы лежат в одной области». «Мы продолжим», – поспешно сказала Алиса. «Только я хочу знать, как же вы поступите с Квазимодо? Я общаюсь с ним и думаю, что физически он не такой, как другие люди, зато более развит умственно и, похоже, наделен внутренней силой. Он абсолютно вменяем, если вас волновал этот вопрос». Маник слушала ее с беспокойством. Прядь каштановых волос упала на ее гладкий лоб, но женщина не обратила на это внимания. Когда Серж перевел, она, не раздумывая ни секунды, что-то ответила. Он попытался, как показалось Олегу, возразить, но француженка, рубанув рукой в воздух, решительно перебила своего посланника. «Госпожа Маник говорит, что примет сына таким, каков он есть», – произнес наконец Серж, и Олегу опять-таки показалось, что в его голосе звучит легкий оттенок неодобрения. Сержу, сильному, по-военному собранному, должно быть казалось странным и ненужным признавать полноценным человеком ужасного урода, обреченного на инвалидность и почти растительное существование, поддерживаемое с помощью современных медицинских средств. До сих пор Олег не задумывался о существовании уродцев. Если он встречал такого на улице или в метро, то сначала пялился на него, как на чудовищное, почти противоестественное создание, а потом спешил отвернуться. Спроси его тогда, и Волков не колеблясь ответил бы, что предпочел бы смерть подобной жизни. Но теперь судьба столкнула его сразу с двумя уродцами. Злым клоуном из цирка и Квазимодо, которого он, правда, знал только по рассказам Алисы. Ни тот, ни другой не виноваты в своем уродстве. Оба они – жертвы ужасных экспериментов. И если клоун уже избрал для себя путь зла, то малыша еще можно спасти, дав ему веру в людей и любовь. Единственную любовь, которая может спасти ребенка – любовь его матери. И эта холеная, красивая француженка, которая смотрит на них сейчас так напряженно, действительно готова принять этого ребенка. Она уже его любит. Это читается и во взгляде, и в сжатых в отчаянии руках, и в горькой складке красиво очерченного рта. Однажды она, не подозревая о том, обрекла своего будущего ребенка на муки. Но больше Маник его не предаст. Олегу хотелось в это верить. Он и сам частенько бывал невнимательным к собственной матери, ежедневно предавая ее по мелочам, занимаясь тысячу бесполезных дел в сети и не находя лишней минуты для того, чтобы просто посидеть рядом. Вот уж воистину говорят, что имеем, не храним, потерявши, плачем. «Он очень хороший», — сказала Алиса, глядя в камеру. И Маник поняла ее без перевода, потому что кивнула в ответ и улыбнулась грустно и в то же время очень тепло. Неужели, несмотря на уродство, Квазимоду повезло? Счастлив тот, рядом с кем находятся люди, принимающие его таким, какой он есть. Разговор был окончен, ведь предстояла еще напряженная работа. К счастью, как раз наступили каникулы, поэтому не пришлось придумывать объяснение прогулам уроков. Олег работал почти двое суток, не вылезая из-за компьютера. Сна не было ни в одном глазу. Освободить ребенка и свою мать стало для Волкова основной целью. Взломать сеть секретной лаборатории оказалось чрезвычайно трудно. До сих пор Олег, легко достигавший своей цели, не сталкивался с такой умной системой защиты. Пришлось проявить настоящую изобретательность. Под конец работы Олегу стало казаться, что это не программа, а он сам проникает в чужой компьютер, движется, маневрируя между нулями и единицами. Он сам не понял, как обошел-таки систему защиты. На конечном этапе ему померещилось, будто он раздвинул занавес из двоичных кодов рукой. «Наверное, я схожу с ума», — решил Олег, но тут же за спиной послышались шаги. «Браво! Ты сделал это, мой мальчик! Ты гений!» — восхитился Серж, заглядывая в монитор через плечо Олега. Между тем, собранная в секретной лаборатории и из других внешних источников информация не показалась Волкову слишком обнадеживающей. Тот, кого Маник называла профессором, действительно являлся сокурсником и, видимо, приятелем отца Олега – Ланской Лев Георгиевич. Лёва-невидимка – так, кажется, называл его еще один папин друг. Ланской вправду казался совершенно неприметным и невыразительным, словно выльнившая пижама. Единственной броской деталью его внешности были глаза, как сказала Алиса, рыбьи. Они казались холодными и пустыми, словно не были настоящими, а являлись искусственной подделкой, выполненной из высококлассного стекла. Весьма убедительной и дорогой, но все же несомненной подделкой. В них не было ни жизни, ни чувств. Олег посмотрел кипу информации, систематизировав которую, сделал для себя некоторые выводы. Итак, после окончания института Ланской долгое время был на вторых ролях в научно-исследовательском институте, работающем в области генетики. С его помощью стали кандидатами и докторами известные светила в области генетики, трансплантологии, хирургии и медицины катастроф. Сам же Лёва-невидимка, в полном соответствии со своим прозвищем, продолжал оставаться в тени, ожидая выхода на сцену. После перестройки он занимался народным целительством, был не последним человеком в Белом братстве, а потом пропал. Всплыл на поверхность только после 2000 года, получив солидный грант от фонда, приказавшего долго жить сразу после выплаты этого гранта. Еще некоторое время строил научную лабораторию и клинику в лесопарковой зоне, потом снова затих, а после про него все забыли. Клиника посреди леса настолько не мозолила глаза даже аборигенам, что ее давно уже стали воспринимать частью пейзажа, и никто не мог сказать, что находится за высоким, потемневшим и замшелым бетонным забором, и как давно здесь стоит. Всем казалось, что всегда. Ланской затих и стал жиреть. Невнятный грант давно уже растворился в финансовом море мировой экономики, а личные счета господина Ланского и его клиники стали пухнуть. Поступления на них были очень редкими, но очень меткими. Ни разу счета не пополнялись на сумму меньше, чем сотни миллионов евро. Особое внимание Олег уделял упоминаниям рядом с именем Ланского имени Алексея Волкова, но такое сочетание, как ни странно, не встречалось. Отец, занимаясь трансплантацией, все же больше внимания уделял искусственным органам и андроидным разработкам. Ланской специализировался на генетике. Связь, если и существовала, была пока не ясна. И если бы не Алиса, увидевшая Ланского, последовав за просыпающимся Волковым-старшим, подозревать этих двоих в совместной работе не было бы резона. Неужели отец причастен к опытам Ланского? Неужели он пошел на то, чтобы похитить собственную жену и угрожать ее смертью их сыну? Или отец все же заложник Ланского? Но почему тогда тот не предъявил эту козырную карту? Вопросов было слишком много. Несравнимо больше, чем ответов. «Знаете, господа», — Серж не торопясь ходил по номеру, механически пиная носком ботинка, случайно упавшее со стола яблоко. «Мы с вами решили задачу номер раз, как у вас говорят». Последовал короткий поклон в сторону Олега. Теперь осталось решить задачу номер два, то есть определить, является ли наш Квазимодо плоть от плоти мадам Алькатур. Сама госпожа Моник уверена в этом, но я считаю, что лучше все же проверить. Материнский инстинкт, как говорится, одно, а факты совсем другое. «Так что насчет проверки?» Серж повернулся к Алисе. «Скажите, мадемуазель, вы сможете это сделать?» Алиса замялась. «Серж, не хочу вас расстраивать, но брать что-то с собой в сон я не умею. То есть тащить с собой все эти ваши колбочки, шприцы, пробирочки у меня не получится. Может быть, вам хватит того, что я смогу принести из сна? Я, например, могу попросить его плюнуть куда-нибудь. Ведь его слюны хватит, правда?» Серж очень серьезно посмотрел в глаза Алисе. «Вы очень умная девушка, Элис. Этого хватит. Попробуйте». Серж еще походил по номеру, а потом присел на подлокотник кресла. «Ребята, ситуация складывается такая. Этот центр оздоровления, похоже, финансирует независимо друг от друга множество структур. И каждая структура имеет свой узкоспециализированный интерес. Поэтому поднять скандал нам не дадут, и не надейтесь. Профессор Ланской пожертвует всем персоналом и материалами, лишь бы не допустить огласки. Нужно придумать что-то такое, чтобы прикрыть этот центр, но так, чтобы никто никому не смог бы предъявить претензий. Вот так-то». После этого разговора Алиса долгое время провела в трансе. Она общалась с Квазимодо и из его путанных слов поняла, что, во-первых, ему стали колоть какую-то гадость, постоянно держащую его на грани сна и бодрствования. А во-вторых, в клинике готовятся к какому-то эксперименту, главным подопытным в котором должен стать Квазимодо. Вероятность остаться в живых у малыша есть, но, похоже, его жизнь в серьезной опасности. Алиса как могла утешала ребенка, обещала, что все будет хорошо, и она попробует помочь. Квазимодо уже почти совсем успокоился. В этом месте Алису выкинуло в реальность, и больше связаться с Квазимодой она не смогла. Весь долгий день и всю ночь Алиса пыталась отыскать Квазимодо, и все напрасно. Малыша как отрезала. Алиса сдалась и провалилась в сон без сновидений. Нужно все-таки и отдохнуть. Может быть, в этом виновата постоянная тревога? Может быть, частые похождения по снам? Но Алиса все яснее понимала, что силы уходят, словно вода в песок. По утрам вместо бодрости она ощущала усталость. Под глазами появились темные круги. А мама стала серьезно переживать за дочь, которая могла погрузиться в прострацию буквально в любую минуту, даже посреди разговора. Вот сидят они за завтраком, Алиса ест мюсли с молоком, и вдруг посреди реплики замирает, уставившись куда-то в пространство, остекленевшими глазами. А еще она начинала путаться, где находится, и что происходило во сне, а что наяву. Однажды она чуть не свела с ума свою подругу и соседку по парте Олю, уверяя, что они вместе побывали на литературной олимпиаде, которая должна была состояться только на следующий день. Алиса детально описала зал, в котором происходило мероприятие. Но самое смешное случилось, когда олимпиада все-таки состоялась, и Ольга убедилась, что зал в точности соответствует описанию. От желтого паркетного пола до зеленых занавесок. «Ты меня разыграла! Ты просто бывала здесь раньше!» – обиженно заявила подруга. Алисе оставалось только выкручиваться, соврав, что все так и было. Сны все активнее вторгались в ее реальность. В тот день на конкурсе Алиса только успела выступить с чтением стихотворения и вернуться на свое место, как вдруг почувствовала, что Квазимодо ее зовет. Девушку так стремительно перебросило из реальности в мир снов, что ей показалось, будто ее силой втащили туда за руку. Вот только что она видела стол, за которым сидела жюри, и своих товарищей, и вдруг перед ней оказался Квазимодо. Его ментальный натиск был столь сильным, что у Алисы сразу разболелась голова. К своему удивлению, Алиса разобрала понятие «больно», «страшно», «помоги», «хочу в никуда». Это последнее ударила Алису сильнее всего. «Хочу в никуда». Это желание умереть. Алиса бросилась к малышу. Он оказался абсолютно материальным. Алиса чувствовала биение крови, выступающих из-под кожи венах, судороги, сотрясающие изуродованное тельце и наливающееся дурной кровью родимое пятно на правом предплечье. Девушка, как тогда с отцом Олега, очутилась за пределами сна в палате, где действительно находился несчастный ребенок. Квазимодо бился в конвульсиях. Его тело скручивало жестокая боль. Горло малыша давно охрипло и могло исторгать только слабые стоны. Алиса обняла ребенка и вдруг явственно почувствовала упругие трубки, идущие к его телу. И по одной из этих трубок текло то, что могло убить десяток взрослых людей, если бы у тех хватило дури подключиться к этому дьявольскому трубопроводу. Ощутив неимоверную боль Квазимодо, Алиса взбунтовалась. «Нет, оставь его в покое!» Напрягшись, она изо всех сил рванула трубку. Ну и пусть Алиса находилась по ту сторону реальности. Она очень хотела не допустить проникновения яда в искореженное жалкое тельце. И она добилась этого. Игла вылетела из тела, и аппарат, к которому был подключен Квазимодо, вдруг тонко и противно запищал. Девушка не успела обрадоваться собственной победе, когда в палату вбежала медсестра. Немолодая грузная женщина с простым топорным лицом и темными, щедро сдобренными проседью волосами. Алиса уже видела ее в воспоминаниях Квазимодо. «Ах ты, боже мой!» – воскликнула сиделка, всплеснув руками. «Как же это он смог вырвать?» Она устремилась к аппарату с явным намерением вернуть иглу в руку малыша. «Не трогайте его!» Девушка бросилась ей наперерез, пытаясь остановить, но сиделка даже не заметила препятствия, шагнув сквозь Алису, как через туман. «Вот оно, оказывается, как быть привидением. Все ясно видишь, но ничего не можешь сделать». Боль, отчаяние, злость наполняли Алису до краев. «Зачем она здесь?» Если обречена быть лишь бесполезным и бессильным свидетелем, неужели ничто не спасет и так настрадавшегося малыша? Сейчас, когда его судьба может измениться к лучшему, когда он находится всего в шаге от спасения. Сиделка взялась за иглу и вдруг замерла, словно парализованная. Алиса с удивлением посмотрела на Квазимодо и увидела, что его рука поднята, а пальцы согнуты, словно он держит чью-то невидимую руку. С минуты женщина стояла неподвижно, с застывшим, будто во сне, лицом, а потом сцедила смертоносную жидкость и вылила ее в раковину, находящуюся здесь же в углу палаты. «Ну вот», – пробормотала она, глядя на пустой сосуд для внутривенных вливаний. «Инъекция сделана, все, как хотел профессор». И сиделка, шаркая, вышла из палаты. Алиса была потрясена. «Что это было? Как ты это сделал?» – спросила она, сев на кровать Квазимодо. Тот еще не оправился от боли и страха и смотрел на девушку, словно не понимая, о чем она говорит. «Как ты это сделал? Как заставил ее повиноваться?» – спросила Алиса настойчиво. «Я не знаю. Ребенок заметался по постели. Я боюсь. Я не хотела, чтобы она меня мучила. Я хотела, чтобы она вылила эту гадость и оставила меня в покое. Я сделал что-то плохо? Я плохой? Меня нужно наказать?» Он впал в настоящую панику, и Алисе пришлось обнять его, бормоча успокаивающие слова, гладя трясущееся крохотное тельце. «Ты все сделал правильно, ты спасся, а это самое главное!» Прошептала она, удивляясь, сколько же в этом несчастном, искалеченном ребенке силы, если он способен быть одновременно в обоих мирах, если он способен передавать свои мысли на расстоянии и внушать что-либо взрослым, вполне сформировавшимся людям. Этот несчастный малыш бесспорно гораздо сильнее ее самой. Он гораздо сильнее всех тех, кого она только знала. «Скоро мы вытащим тебя отсюда», – пообещала она Квазимодо. «А пока не позволяй им себя обидеть и зови меня на помощь». Он посмотрел на нее удивленными, очень большими и темными, словно пронизывающими глазами. «Спасибо». Он ткнулся большим шишковатым лбом ей в плечо, прижался и замер. Девушка сидела, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить малыша, а он вдруг глубоко и горестно вздохнул. «Я хотел бы, чтобы ты побыла здесь подольше», — сказал он грустно. «Но тебя зовут. Ты должна вернуться». «Кто зовет?» — удивилась Алиса. Она уже забыла, что происходит с ней в реальности. И вдруг и вправду услышала отдаленный голос. «Панова! Алиса Панова! Девочке кажется плохо». Еще секунда, и перед глазами снова возник зал, где проходил конкурс. Члены жюри толпились перед ней. Кто-то держал ее за руку, пытаясь нащупать пульс. «Пришла в себя, слава богу!» – темпераментно воскликнула румяная, полнокровная женщина. «Тебе плохо?» – Алиса покраснела. Она ненавидела вранье, но от чего-то ей приходилось врать все чаще и чаще. «Я заснула. Извините, пожалуйста», – пробормотала она, уставившись на носки своих сапог. «То есть как это заснула?» – изумилась вся та же женщина. Кажется, она была откуда-то из министерства. Алиса не очень интересовалась, а потому не запомнила, кто есть кто, когда членов жюри представляли участникам. «Случайно. Я не хотела». Послышались смешки, а Алиса из красной стала, наверное, темно-малиновой. «Да эта девочка издевается, и Рада Тимофеевна!» – высказался высокий лосоватый мужчина, тоже один из членов жюри. «Алиса Панова, прошу вас встать и покинуть зал. Вы отстраняетесь от участия в конкурсе». Алиса медленно поднялась с места. Оля, сидевшая рядом, посмотрела на подругу сочувственно, но, конечно, промолчала. «Извините», – громко сказала Алиса и вышла вон. Ей вовсе не было жаль, что так случилось. В конце концов, гораздо важнее спасти ребенка, чем выиграть какой-то дурацкий конкурс.